Глава 21. Время на принятие. К нашему столику шел Вадим, Машкин муж. Бывший, возможно, я пока не знаю. Он выглядел помятым и взлохмаченным. Свободная футболка с логотипом известного бренда. Поверх черная рубашка, выгодно подчеркивающая накачанные руки. Если б я не знала, что он не приемлет алкоголь, то решила б пьяный. Глаза красные, лицо опухло. Когда Вадим спал последний раз? «Где ты была?» Рявкнул так, что я уж побоялась, он тоже сейчас в кого-то превратится. «А не твое дело», — хмыкнула Маша. «Ты шляешься по бабам, вот и иди гуляй». «Совсем дура». Он подошел и грузно оперся ладонями на стол. Выглядел полубезумно, и мне даже стало его жаль, хотя Вадима стоило опасаться. «Я тебе миллион раз объяснял, что пропадаю на переговорах. Да, в конце их мы ведем потенциальных инвесторов в ресторан. И да, среди них есть женщины. Проклятие!» Он помассировал виски. «Ты же сама там была. Я тебя всегда зову. Но ты отказываешься. Хотя твое присутствие улучшило бы репутацию фирмы. Жена – это всегда статус. Тем более такая красивая, как ты». Машка поправила волосы. «Конечно, отказываюсь. Там же со скуки помереть можно». «Тогда с какой стати эта истерика про то, что я общаюсь с другими женщинами?» Рявкнул Вадим. А после схватил ее за запястье и, удерживая, притянул Машку к себе, заглядывая в ее лицо. «Прекращай свои фокусы. Ты мне уже весь мозг выела десертной ложкой. Обвиняешь в несуществующих изменах. А сама сутками пропадаешь. Если считаешь, что я дам с собой играться или отпущу тебя, то сильно ошибаешься. Ты моя, запомни, наконец». Маша, покоренная вспышкой властности от мужа, только и делала, что хлопала ресницами. Чего скрывать, я тоже обалдела. Вадим спокойный и немного замкнутый. Но стоило ему заподозрить конкурента, разом превратился в альфа-самца, готового перегрызть глотку любому, кто посягнет на его женщину. «Ого!» «Вадюша!» – пролепетала Машка. «Да я же...» «В машину! Дома поговорим!» Рявкнул Вадим так, что на стульях подпрыгнула добрая половина ресторана. Машка, презрев позицию гордой и непокорной, тут же поднялась и положила руку на сгиб локтя мужа. «Там Лера еще помощи хотела». Совершенно внезапно, но очень вовремя вспомнила она. Вадим посмотрел на меня. «В чем дело, Лер? Что-то серьезное?» «Да, мне сейчас ночевать негде». Ничего более связанного я выдавить не смогла. «К нам пойдешь? Или тебе лучше номер снять?» «О, не, у вас, судя по всему, намечается примирение. Я не хочу этого слышать». «Да я как-то не хочу напрягать». Вадим кивнул и что-то защелкал на телефоне. «Забронировал и оплатил тебе номер в отеле, где мы инвесторов размещаем. Отсюда недалеко. Трехразовое питание. Пока на неделю. Нужно будет продлить? Говори, не стесняйся. Адрес скинул тебе». «Спасибо». Искренне улыбнулась я. А Вадим качнул кистью, мол, пустяк это, и повел жену к выходу. Вот Машка, конечно, дает. Зачем ей, в принципе, кто-то еще, когда рядом есть такой Вадик, который решает все проблемы и терпит твои выбрыки? Подумалось, что я могу задать и себе тот же вопрос, но уже про Дэна. Я ведь даже шанса не дала все объяснить, хотя сама требовала правды. А он предупреждал, пытался подготовить. Но кто же его слушал, да? Уж точно не я. С другой стороны, и правда оказалась крышесносной. Расплатившись за чай и нетронутый заказ Машки, в конце концов, Вадим меня обеспечил жильем, и это меньшее, что я могу. Я вышла на улицу и обняла себя за плечи. Холодно становится. Кажется, скоро дождь начнется. Глянув адрес, я на всякий случай вбила его в телефон и пошла по нарисованному маршруту. Чувствовала себя ужасно. Я еще оглядывалась, но все чаще за тем, чтобы найти рослую фигуру с широченными плечами. Хочу ли я его увидеть? Вопрос интересный. Наверное, да, но боюсь. Как вообще на это реагировать? И что мне сейчас делать? В квартиру я пойти не могу, но там все мои вещи. На работу тоже. Ситуация так себе. Ладно, у меня будет целая неделя, чтобы решить, как поступить. Перед гостиницей я остановилась и подняла кулон. Мята выглядела еще свежей, но я все равно раскрыла его и бросила листочек на асфальт. Хватит с меня всего этого, да и заменять ее нечем. Смотав цепочку, убрала кулон в карман. Надо будет заехать к той гадалке и вернуть его. Едва перешла улицу, телефон завибрировал. Я взглянула на экран и увидела вызов от Дэна. Испугавшись, сбросила. Почти сразу высветилось сообщение. «Лера, где ты?» «Когда он успел вбить в мои контакты?» «Ах да, это же Дэн телефон подарил». Я собиралась убрать его, не открывая сообщений, но прилетело второе. «Лерчик, нам нужно поговорить». Разозлившись то ли на него, то ли на себя, я выключила телефон. На стойке регистрации меня будто ждали. Попросили заполнить небольшую анкету. Благо, паспортные данные я помнила. Пока я этим занималась, действительно заморосил дождик. Поднялась в номер. Чисто, светло и красиво. Совмещенный санузел, двуспальная кровать, застекленный балкон с окном на всю высоту, смотрящим на улицу. Снаружи оно зеркальное, так что можно хоть в трусах ходить. Я еще раз подняла телефон и посмотрела на черный экран. Как же хочется включить, ответить на сообщение, но я почему-то этого не сделала. Убедившись, что дверь заперта, я приняла душ и легла спать. На следующий день опять проспала до обеда и едва успела на шведский стол. Я еще озиралась, но теперь однозначно с надеждой, что Дэн все же найдет меня. Не знаю как, но появись он здесь, я бы обрадовалась. Вернувшись в номер, я все же решилась включить телефон. Оказалось, Дэн звонил мне всю ночь и утро. Почти 400 пропущенных от него. Еще много с незнакомых номеров. Куча сообщений, в том числе от Машки, которая отметилась, что не сказала Дэну, куда я делась. Светка тоже написала, что они с девчонками в порядке, и спросила, где я. Раньше, чем я набрала ответ, телефон снова зажужжал от вызова с незнакомого номера. «Ладно, хватит уже, поговорим». В конце концов, я сама просила все рассказать, а потом взяла и убежала. «Алло?» «Валерия, наконец-то!» Обрадовался голос, от которого у меня по спине разлилась волна ледяных мурашек. «Это Амир. Знаю, мы назначили свидание на пятницу, но я просто не могу ждать. Как насчет сегодня?» «Откуда у тебя мой номер?» – пискнула я. «Это не так важно. А вот то, что я хочу сказать и показать, очень. Я скину тебе адрес. Приезжай одна к 6 и никому не звони. Не волнуйся, я знаю, что у тебя нет планов на вечер. Поэтому вынужден настаивать. Ведь в противном случае я нанесу визит кому-то из важных для тебя людей, чтобы, скажем так, снять негатив. Я, знаешь ли, очень рассчитываю на твою компанию».